Прогулка далеко за пределы города вытянула почти все силы. От прежних бурных эмоций и страхов не осталось ни крошки. Саян, еле-еле переставляя ноги, прошел под надвратной башней в Двизун. На суровых самураев с грозными катанами даже не глянул. Стоят себе, ну и пусть стоят. В голове вертится одна единственная мысль – поскорей бы добраться до дома, забросить в угол надоевший короб вместе с грубыми крестьянскими штанами и отправиться прямиком в общественную баню. Горячая вода, мыльная пена и нежные пальчики ловких банщиц. Саян мечтательно улыбнулся. На Курином прогоне центральной улицы Довизуна привычная толкотня. Крестьяне, ремесленники, торговцы спешат на рынок за товарами или идут с рынка, нагруженные покупками. А вот и родная фактория. В щели между забором и калиткой показался черный собачий нос. Тузик, большой сторожевой пес, начал было грозно рычать, но тут же радостно заскулил. Саян, придерживая калитку рукой, потрепал мохнатого сторожа по загривку. Соломенные сандалии окончательно развалились. Саян, недолго думая, выбросил их за порог. Где-то здесь, в конце коридора, должна быть родная комната. — Ты где был? — Саян едва не шлепался на пол. Посреди коридора стоит купец Райден. Вид у владельца фактории самый, что ни на есть грозный. Руки в бок, брони сдвинутые, губы плотно сжаты. Позавчера днем... Накануне вылазки за пределы Довизуна Саян предупредил купца, будто собирается провести день, ночь и еще день в нежном лотосе. Благо с Инессой, с одной из обитательниц публичного дома, успел близко сойтись, насколько подобное вообще возможно между клиентом и проституткой. — Только не говори, что ты так вспотел и покрылся пылью в нежном лотосе! — грозно рявкнул Утас Райден. Врать бесполезно. Наверняка Утас Райден уже узнал, что ни в каком нежном лотосе Саян не был. Придется сказать правду. Понимаю, Утас Райден. Саян опустил на пол почти пустой короб. Я поступил очень неразумно. В общем, я был за пределами Довизуна. Вышел, так сказать, прогуляться на свежем воздухе. Утас Райден молчит. Лишь грозно сведенные веки поднялись от удивления. Дьявол любопытства одолел меня. Под видом простого корабейника, носком таби Саян поддел короб, я прогулялся вдоль по дороге почти до деревни Урандаи, о которой мне рассказывал Геор. Да, понимаю, запрет никто не отменял, но мне, прошу заметить, удалось благополучно вернуться назад. Самураи у ворот ничего не заподозрили. «Дурак!» — коротко бросил Утас Райден. Купец, ничего более не говоря, зашагал прочь. Лишь дверь гулко закрылась за его спиной, когда Утас Райден скрылся в своем кабинете. Странно. Саян поднял короб за веревочную рамку. Было бы гораздо логичнее, если бы Утас Райден прямо в коридоре устроил бы очередной громогласный разнос. Что-что, а орать Утас Райден умеет. Вместо этого он почти молча развернулся и ушел. Слово «дурак» – самое мягкое, почти ласкательное недовольство в его лексиконе. Как будто он был бы рад, если бы Саяна и в самом деле поймали бы за пределами города и там же, прямо в придорожной пыли, отрубили бы голову. Впрочем, какая разница? Саян рывком сдвинул дверь в свою комнату. Купец не шумит, не ругается, и слава богу. Ни к чему загружать голову лишними проблемами. Плетеный короб с сухим треском плюхнулся на пол в дальнем углу. Следом в том же направлении улетели грубые штаны и куртка из конопли. И как только крестьяне носят эту гадость? Из встроенного в стену узкого шкафчика Саян вытащил старое хлопковое кимоно. Ткань посерела от постоянных стирок, местами протерлась и порвалась. Не по чину вообще-то. Однако дойти до легкого пара в самый раз. Ах, Саян блаженно улыбнулся. Какие там чудесные банщицы. И моют отлично.